Глава 14. Скрытые возможности. Поле зрения мигнуло черным. Меня передернуло, как от электрошока. «Что такое? Все плохо?» Дарья переполошилась и наставила на меня станер. «Откуда ты, блин, его вынула? Спрячь обратно!» «Все хорошо, просто перезагрузила сетку». «Достала, пока копался. Что там?» Дарья недоверчиво глядела на меня, подбивая немного изменить голос и представиться другим именем, однако я счел это неуместным. Или скорее побоялся, что она на всякий случай пальнет. Но я ее не виню за лишние предосторожности. Новое сообщение оказалось интригующим. «Активирован полный 2+ режим работы. Ограничения доступа полностью сняты». Я тут узнал, что кроме полного доступа, очевидно, есть полный с одним плюсом. Но у меня полный с двумя. Странных процессов нет или есть? Что это? Да убери ты долбаную пушку. У меня нет подчинения воле. Дарья становилась сама не своя от одного упоминания торговца, но тут она себя превосходит. Точно нормально? Что за процесс? Она снова нехотя опустила оружие. Я смотрел на развернутые окна, при этом косясь на нее. «Отдай пушку шерифу. Он в меня охотно выстрелит, но не превентивно. Это приказ». Очень нехотя Дарья это сделала. Я же изучал процесс, точнее, что его запустило и когда, смотрел ранее невиданные мной заметки. «Ну, что там?» – поторопил Максим. «Неужели ВКС правда следили и оставили закладку?» — аккуратно спросила Прокси. «Погодите, я бегал глазами по экранам. Отбой тревоги. Хотя я не знал, что такое есть. Это системный подпроцесс, постоянно проверяющий, не дал ли сбой модуль виртуальной визуализации. Я вижу скрытые процессы ядра. Теперь никакая тайна, засунутая программа от меня не ускользнет». «Даш, а ты радуйся. Мы были правы, а аура нет. Я пока не вижу ничего неправильного. И да, могу теперь, например, использовать нейроускоритель выше безопасного порога. Но четко понимаю, что этого делать не стоит. Ограничения установили не потому, что кому-то в командовании не хотелось сделать своих суперсолдат еще более крутыми. Пределы многих модификаций связаны не с тем, что это невозможно технически, а с тем, что мозг больше не выдержит. Допускаю, что я могу немного превысить порог. Потому что не только живу с этим многие годы и адаптировался, но еще и предел едва ли был установлен по реальному максимально допустимому значению для меня. Кроме этого, доступно число одновременно включенных в расширение сознания устройств или искажение восприятия. Не удержался и попробовал сменить режим зрения на монохромный. После подтверждения цвета немедленно отпали. Мир теперь представал в градациях серого. Даже интерфейс потерял цветность. Под меню отображалась заметка «снижает нагрузку на мозг». Так и есть, не слабое вмешательство в сигналы от глаз. Но что интереснее, это не все варианты. Установить на тепловое зрение. Неужели есть и такое? Как только мысленной командой попытался переключить выпадающий список, загорелся красный треугольник с восклицательным знаком. «Отсутствует необходимая модификация». «Ну, конечно. Основа глаз же у меня натуральная». «Интересно, почему отказались?» «Да, в большинстве случаев в бою у солдат есть шлем с такой функцией, а в темноте я и так неплохо вижу. Но потенциально порой было бы полезно иметь возможность видеть в абсолютной темноте вообще без источников видимого света, даже без приборов». Скорее всего, добавление вредило обычному восприятию и решили, что оно того не стоит. Убедился, что также не могу видеть ультрафиолет, и вернул нормальное зрение. Интерес представляла не поставленная галочка около «режим неограниченной адаптации», и под ней подпись «экстремально». Справку бы, а может быть, есть. Не так много занимают инструкции, чтобы их не засунули в саму нейросетку. «Что там?» – с интересом спросила Прокси. «Нашел игры на нейронке». «Ага, оказывается, кто-то засунул змейку». «Серьезно?» Я вскинул бровь и насмешливо посмотрел на надувшуюся девушку. Вот Дарья сменила раздражение на беспокойство. «Что ты нашел? Только давай без лишних экспериментов. Я ведь в курсе, что бойцы резонанса стали испытуемыми. И прекрасно знаю, что идущие на эксперименты аугменты порой плохо заканчивали. А у нас тут же не лаборатория». «Ну, нашел кое-что. Например, некий режим неограниченной адаптации. Есть краткая справка. Биотическая нейронная сеть будет пытаться адаптироваться к уникальным характеристикам мозга и любому устройству, подключенному в нейрорежиме. При этом допускается установление дополнительных нейронных связей и разрушение неэффективных. Возможен рост нейросети в пределах 10% от базового размера для формирования сложных адаптаций». Несколько людей присвистнули. Джефф с интересом слушающий с недоумением огляделся. «А что это значит?» «Что Эрику стоит быть аккуратнее», — сказала Рэй. «У обычных аугментов сети гораздо проще и не могут изменяться после создания, а его может. Например, наша всеобщая проблема. Мы при работе с виртуальным интерфейсом ощущаем его чужеродность и не можем привыкнуть». «Привыкаем теперь. Простите за кривую формулировку. Вот тебе первое время было жутко непривычно ощущать выход нейроимпланта, а затем он стал частью тебя, а виртуальный интерфейс вызывает меньше отторжения. У нас такого не происходит. Но это как царапина на ноге, которая вроде и болит при ходьбе, но тебе плевать. Мозг в одновременном порядке не способен изменять связи с нейронкой. Так вот, Эрик теперь может позволить ей адаптироваться». Джефф выглядел недоумевающим, как и большинство присутствующих. «Так, если это возможно, то почему это не сделано?» «Потому что нейросети спроектированы не навредить случайно мозгу, а он у всех уникален и невероятно сложен при высочайшей глубине интеграции нейросеток. У новых модулей проблема чуть меньше. Рано или поздно, наверное, ее уберут». «Или можно сказать машине «разбирайся сама», как лучше оптимизирую связь под меня». «Я кое-что слышала насчет исследований в этом направлении. Вроде как у некоторых аугментов и правда прошли симптомы. Но раз адаптацию еще не внедрили всем, или хотя бы недавно покинувшим Академию, как те трое, кого нам дали, значит, есть проблемы». Я вздохнул и кивнул. «А у меня версия еще более сырая». «И знаешь, это не все, что здесь есть. Кроме него нашел режим ограниченной адаптации. Биотическая нейронная сеть будет пытаться адаптироваться к уникальным характеристикам мозга. И так далее, только про формирование и разрушение связей». «Так, погодите», — вмешалась Крис. «А что можно подключить через нейрорежим, требующий адаптации?» «Ну, например, нейропроцессор, как для органического Искина». «Серьезно? Разве такие есть? Почему ты раньше не рассказывал? Типа внешнего мозга?» Она выпучила глаза. «Вроде того», — подтвердил я. «Не прижилось. Дорого, неудобно. Чревато провалами в памяти и дереализацией. Это как если вы осознаете, что спите. Мир внезапно кажется нереальным и чужим. В гуляющем виртуале это воспринимается спокойно, с легким раздражением. А вот в реальности сильно давит на психику. Я как-то ощущал такое при сильном отравлении». «Ха, вспомнил случай. В общем, при выходе из полного погружения можно поставить короткий ролик, если у пользователя проблемы с восприятием скачков реальности. При этом меню уже нет, а виртуальное тело контролируется». «Ну и мы компанией друзей как-то подшутили над заядлым виртуальщиком, который не ощущал нереальности. Он встал с дивана и увидел, как мы лежим и не реагируем. В комнате погасли все источники света, но при этом словно едва мерцающим синеватым светятся все предметы. И сидит черный кот, смотрит на него и покачивает хвостом. Проходит 10 секунд, больше не могли, и он произносит: «Ты уже достаточно долго пробыл здесь. Просыпайся, или забудешь как». Ожидаемо мостик сотряс ржать шерифа. Его мелкая жена присоединилась к нему вместе с Русланом и Железякой. «Жестокая шутка», — проворчал Дэймон, смотря на экран. «Я бы обиделся». «Я бы тоже», — подтвердил шериф. Знаешь, Арда, он не нахалтурил. Так идея была не моя, а вот с реализацией помог. Только с нами так не делай, серьезно, пожалуйста, попросила Сара. В космосе и так весело, не хватало еще таких ужастиков на отдыхе. Пообещал так и сделать, и не трогать активацию. Крейсер, пока мы болтали, далеко отполз от станции. Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель – ЛХС 910. Дистанция 61, 5 световых лет. Максим улыбнулся, встав так, чтобы лучше видеть экран. Не зря поставили целиком новый РСТ вместо потасканного. Никогда не прыгал так далеко. Даже мой корабль кое-как 52 вытягивал в максималке. А настолько из малых прыгают только самые крутые разведчики. Дарья, кажется, расслабилась, убедившись, что со мной все хорошо, и с гордостью вспомнила свое прошлое. Новейший быстроходный легкий авианосец Светляков прыгает на 67. Но горизонт событий теперь тоже по праву может зваться быстроходным кораблем. РСТ тяжелых кораблей качественно иначе. В них есть системы, которые просто не влезают на малые суда. И, например, эсминец с движком от крейсера, которым «Атлант» притащил дредноут к ВКС, скакал на 70 с чем-то. Сколько способен прыгнуть дредноут старших в максимальном режиме, страшно даже представить. Хотя не факт, что так уж невероятно много. Судя по варп-полю, его двигатель был в ужасном состоянии, но это открывает новые горизонты. Возможно, еще столетие, и полет в сектор «Орла» у среднего корабля будет занимать меньше декады. Ну, при условии, что развитие РСТ вновь не найдет своего предела на многие десятилетия, когда прорывную технологию оптимизируют до максимума. Мы созерцали наш первый вылет, направивший сразу в нужном направлении. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, запуск! Реальность разорвалась, и крейсер нырнул в темный коридор, полный разноцветных всполохов. Я поглядывал на экраны уведомлений и выведенный отчет о работе двигателя. Все шло штатно, никаких отклонений. Вход в сектор ЛХС 910. Индекс безопасности 0.4. Класс звезды — красный карлик. Вспышка света. Мы оказались на орбите звезды. Радар заполнило множество отметок кораблей. Некоторые передавали идентификатор, другие предпочитали не давать опознавания. Все шло нормально. Мы намеренно ушли через транзитную систему с терминалом астероидной добычи. Вокруг тусклой звезды вращалось множество астероидных полей разбитых планет. После нашего появления часть малых судов, державшихся в безопасной области, на всякий случай предпочли отойти подальше, хотя мы передавали идентификатор. «Даже как-то неловко, что ли?» — как будто бы сам себе сказал Дэймон. «Я бы и сам предпочел отойти подальше, когда в систему запрыгнул рейд-крейсер. Но ведь испугали людей». «А ты веди себя как богачи на спортивных гравилетах», — усмехнулся Руслан. «Они тут летят или здесь запарковались. Не царское дело искать площадку. Еще активировать предельный режим щита и нажать сброс, чтобы полыхнуло выбросом энергии». Хлоя сморщилась. «Нет, это уже настоящие ублюдки. Мало ли, что ты спалишь сбросом щита. Но приятно это, если честно». Понимаешь, что тебя воспринимают серьезно обладатели корветов, которые когда-то казались огромными. Так, займемся поиском маяков. Шарт? Я отвлекся от изучения всего, что происходило в моей голове, и, как планировали, проверил подключение к сети. Как мы выяснили, там есть почта, но без своего интерфейса. Просто ее загружали при установлении безопасного канала. Без срочности лучше пользоваться только им. При этом держать соединение постоянно никто вполне резонно не желал. У Дарьи который раз дернулся глаз, когда я вводил пароль, но аура вопрос о смене проигнорировала. А сейчас пришло сообщение от нее. «Думаю, ты проверишь сообщение сразу после прыжка. Что-то ожидал здесь увидеть? Все в силе. А еще если хочешь поискать маяки, которые могли засунуть в грузы при доставке, то я тебе не личный безопасник». Но за красивые глаза посоветую проверить пенек под елкой. Все равно ведь заметила. Красивый крейсер. Распечатала себе его модельку для каюты. «Бесит! Что за шарады?» — выдавила из себя Дарья. «Очевидно же», — удивленно сказал Максим, — «между дополнительными ангарами. Как ты это вывел?» «Ну, корабль как бы ромбовидный, но сзади эти штуки торчат. Еще это форма облаков. Если предположить, что она назвала корабль елочкой, значит, пень именно там, около спаренного маршевого». Нашлось, что сказать только Рэй. «У тебя хорошее абстрактное мышление. Надо проверить. Выходит, к нам прицепили дрона, и ремонтники не заметили». «Команда работает в одну смену с перерывом», — напомнила Крис. «Максимум в полторы, когда приходили другие компании. После того, как убедились, что маршевым обслуживание не нужно, в них больше не лезли. А у станции сложная геометрия, множество укрытий. К нам вон аж три раза в открытый ангар залазили и дважды через внешние шлюзы пытались. Вполне могли прицепить маяк». «Но этой станции ужасная наружная безопасность», — покачала головой Эмма. «А если бы дрона со взрывчаткой закинули? Понятное дело, что небольшой заряд броне только краску подпортит, но могли повредить незащищенные орудия или маневровые». «Да, но это была бы мелочная пакость. При этом отправителя стали бы отслеживать здесь и сейчас. Наши финансы бы это не подорвало, зато высок риск, что станция, из принципа, бросит все силы на поимку так нагадившего их репутации. Мы отлетели в сторону от звезды, вышли из варпа, наружу полезли Крис с Вероникой. Пока я под внимательным наблюдением Дарьи перепроверял себя по третьему кругу. Особо долго ждать не пришлось». «Нашли. Прямо около двигателей впихнули. С термощитами. Не снимаем?» Я вынырнул из задумчивости и посмотрел на голоэкран около капитанского кресла, на который вывел картинку с камеры скафа. Хорошо спрятали в месте, которое плохо просматривается. И даже цвет подобрали идеально. «Да, следующие три прыжка пусть тоже отследят. А потом, во время нового, чтобы выглядело так, словно покинули покрытие сети. Может, если повезет, узнаем, что по нашей душе послали сайленты. А я прямо уверен, что это они. Но все равно надо перепроверить весь корпус». «По грузам чисто», — отозвалась Лиса. «Детекторы широкого спектра ничего не нашли. Не хочешь помочь искать, капитан?» «Хочу и помогу. Просто пока разбираюсь с новыми возможностями». Девушка отвлеклась от экрана и с интересом посмотрела на меня. Ее сестры, стоявшие рядом, ожидая, чтобы отправиться на осмотр, также повернулись. «Например?» «Есть функция, которая удивительно качественно дорисовывает всем тела, как будто я могу видеть сквозь одежду. Похоже, шутки ради добавили, но очень расслабляет». Лиса все еще с неверием смотрела на меня, на всякий случай прикрыла предплечьем грудь. Эмма закрыла рукой промежность. А вот Сара встала в позу, как для фотографии на постер с рекламой белья, и хохотнула. «Да ладно! Даже если это правда, это все равно нарисованное». «Ну, знаешь, головы-то наши». «Ой, словно вы о таких штуках не слышали». Улыбающаяся Дарья тут же заинтересовалась. «Системы дополнительной реальности, заточенные снимать со всех одежду? Серьезно?» «Ага. Тебя это так удивляет? Причем как со всех, так и только с женщин. Или только с мужчин. Или с определенного конкретного человека. Ого, а это вообще законно?» «А почему нет? Ты же не торгуешь достоверными моделями суперзвезд для Вирта без их согласия, чтобы их лейблы или менеджеры тебя из глубокого космоса достали и на личном опыте продемонстрировали, что такое фистинг». «Ты, на удивление, не испорченная». Сара усмехнулась и похлопала по плечам смутившихся сестер. Тогда как Дарья, судя по задумчивому лицу, поняла, сколько всего не знает о темной стороне человеческих душ, получивших свободу и технологии. «Погоди, а есть согласные так продавать модели своего тела?» — заинтересовался Дэймон, вспомнил о посмотревшей на него жене и замахал руками. «Чисто в академических целях интересуюсь». «Да, совсем не испорченный экипаж». Сара улыбнулась еще шире. «Есть, конечно. И это не только тело. Там еще голос и паттерны поведения для управляющего интеллекта. Просто это не принято афишировать. А так им-то какое дело? А лишние миллионы кредов в карман не тянут. Как-то случайно узнали, сколько в таком бизнесе бабла крутится. Должен же был знать, что иногда так пытаются подставить менее известных людей, нарисовав убедительную подделку. «Я вам больше скажу», — вмешался Ганс. «Презентации корпоратов, когда тебе показывают их выступление и рассказ о новом товаре, технологии или важном решении, это все графика. Зачем беспокоить уважаемых генеральных директоров ради утомительных съемок? Отсканировали раз, и в маркетинговом отделе все сделает актер. Так еще 1000 лет назад все поголовно делали. Это все знали, но тема ушла в странном направлении из-за моей шутки. Ладно, банда, пошли перепроверим горизонт событий. Нужно убедиться, что никто и никаким образом не узнает, чем и где конкретно мы занимаемся. Дэймон, а тебе корвет подыщем сразу после возвращения». Тот кивнул. «По итогу, новый корабль мы покупать не стали. Хороший, а иной покупать резона не было. Сильно ударил бы по финансовому запасу. С другой стороны, мы летим в опасную область. И, казалось бы, стоило добавить сил. Но одним корветом больше, одним меньше. Вряд ли он бы что-то решил. Зато нам еще вывозить оборудование. И, вероятно, в больших объемах, и не имея времени его компактно упаковать. Площадка может понадобиться, как дополнительное складское место. А может, вообще захватим корабль пиратов или сайлентов. «Я перепроверю торпедные и ракетные укладки», — сказала Крис. «На всякий случай. Не верю я поставщикам этой станции». «В этот раз без меня и так замучила с паранойей», — пробурчала Прокси. «Знаешь, что будет, если одна торпеда взорвется?» Крис уперла руки в бока. «Боеукладки разорвет». Крис сморщилась от тона. Я ответила на риторический вопрос. «Довольно? Ты вообще понимаешь, сколько там торпед и какие? У нас кормы вообще не будет. Оторвет к чертям вместе с ангарами и маршевыми. Чудо, если после этого не долбанет реактор, а просто сбросит активную зону». «Ты же нагнетаешь, Бен?» Она обратилась к мужу. «Да нет, оценка трезвая, но я уверен, что ты бы нашла». «Я перепроверю. Раньше бы сказала». Неподалеку под нос усмехнулся Руслан. Техник очень торопился загрузить торпеды. Корабль отправлялся в долгий полет во все соседние системы. Шериф сначала заржал, а потом успокаивал и извинялся перед женой, осознавшей, на каком запасе бомб мы сидим. «А я пока проверю себя, ведь иногда достаточно взломать капитана». «Вход в сектор ЛБД-461. Индекс безопасности 2.0. Класс звезды нейтронная». «Кораблей не обнаружено, и убираемся от звезды как можно скорее». Я облегченно выдохнул. «Пока никаких признаков засады. А вот звезда, таких в целом мало, еще меньше желающих залететь в подобные системы». «Рэй, продолжай наблюдение», — сказала Дарья, сидевшая за одним из 5 постов управления. «Есть хоть что-то подозрительное?» «А, черт возьми, отходим, варп-связь сдохла». «Выкинула нас далеко от нейтронки». Когда привык после прыжка совсем близко видеть огромный огненный шар, занимающий до трети экрана, удивительно и непривычно было обнаружить лишь яркий бело-голубой шарик с 2 протуберанцами на полюсах. Радиус — жалкие 12 километров при огромной массе. В классе звезды сомневаться не приходилось, именно из-за мощнейших потоков излучения и синеватых частиц, вырывавшихся из магнитных полюсов. Отсюда они вообще не казались чем-то страшным, но если горизонт событий слишком приблизится и угодит в луч этой звездной пушки, мы все быстро и безболезненно умрем. Причем магнитный полюс и ось вращения немного отличались, окрутилась звезда с невероятной для космических масштабов скоростью, делая несколько десятков оборотов в секунду. Получился красивый эффект. Лучи сформировали 2 мерцающих конуса выбросов. Впрочем, мы зашли в систему с правильного вектора, чтобы оказаться в области эклиптики, как можно дальше от лучей. И все равно варп-связь глушил, а гравитация — чудовищное магнитное поле и жесткое излучение. «Милое место», — прочитал мои мысли Бен. «А ведь слышали о живом мире у нейтронной звезды?» Крис зевнула и ответила сонным голосом. «Да кто не слышал? Ее в каждом 2-м справочнике о самых удивительных космических объектах упоминают. Изначально живой мир, И многие говорят, а давайте терраформируем еще какую-нибудь. Есть же подходящие варианты. Но никто не берется. «Проблемная система», — ответила Вероника. «И при этом ненужная. Одной для всех туристов хватает. Кстати, а откуда вообще планеты в такой системе? Разве сверхновая не должна была их буквально испарить и сдуть?» «Должна, и наверняка так и произошло. Но ведь какая-то часть материи от сверхновой осталась на орбитах. Вот тебе новый протопланетный диск, который собирается в планеты. Еще это могла быть бинарная звезда, тогда еще лучше и вторую взорвала. Что-то всосало в нейтронную, что-то раскидало по системе». Удивительно, что по поводу физики Вселенной умничала Крис, а не наш бравый исследователь глубокого космоса, проигравший Рэй право первым сунуть нос в систему, оседлав Мистраль. Я смотрел на панель и повторял попытку соединения. Наконец-то прошло. «Рэй, как слышно? В системе тихо?» «Активности не обнаружено. Наблюдаю ваш полет и лабораторный комплекс». «Отлично. Продолжай разведку. Сначала осмотрим все другие объекты системы. Дэймон, остановись на выбранной точке, проведем разведку на малых кораблях. Если тут кто-то сидит, то он мог не оставлять сенсорные станции у звезды». Долетели без проблем. Ни к Сентери, ни людей не встречали. Правда, и выбрали такой маршрут, что потратили на день больше времени. Осталось сделать все аккуратно и деликатно.